Идя по улице Кале Виктории, я круто изменяю свою точку зрения на этот предмет. Можно ли так насмехаться над известной всему театральному миру личностью, над знаменитым художником? Итак, подытоживаю все услышанное от братыша. Лишение наследства ничуть не огорчило Кристиана Лукача, так же, как не очень его опечалил и разрыв с Петронеллой. Девушка бросила его ради женатого мужчины, который, в свою очередь, бросил ради нее свою семью. Таким образом, судя по всему, у Кристиана Лукача не было никаких поводов наложить на себя руки. Отсюда сам собой напрашивается вывод. Он был убит. Но кто и с какой целью его убил? Я пытаюсь хотя бы на время выбросить эту загадку из головы. Но она не дает мне покоя. Она отодвигает в тень все прочие варианты, черт ее подери. Но перебирая в памяти все то, о чем я говорил с преподавателем Кристиана Лукача, я отмечаю про себя, что очень уж легко мы пренебрегли одной, может статься, весьма немаловажной деталью. Творческая практика Лукача за рубежом. И в уме у меня уже начала вырисовываться неясная, правда, пока связь между этой поездкой за границу и ампулой с морфием. Но я отбрасываю эту мысль до поры до времени. Незачем возводить еще одно лишнее препятствие на пути к истине. Несмотря на осенние ненастье и пронизывающий ветер, Кале Виктории оживлена. Я как раз прохожу мимо магазина «Романс». Сейчас время обеденного перерыва, а Лили обедает обычно дома. Должен заметить, что будущая моя теща замечательно готовит. «Щедрое сердце», — вспоминается мне сказанное братышем об его ученике. «Все, что я узнал о Лукаче, рисует его портрет одними идиллическими красками. Не живое лицо получается, а что-то вроде лика праведника. Неужто у него так-таки не было ни одного недостатка? Что же до меня, то я, вопреки этим радужным цветам, в которых описывают Лукача все без исключения, могу себе его представить только таким, каким увидел вчера на чердаке. Я и сам бы хотел стереть из памяти эту ужасную картину, забыть ее, но она засела во мне, как старый ржавый гвоздь. В конторе повара встречает меня с такой радостью, будто я воротился из кругосветного путешествия. Я тебя ждал. У меня для тебя новости. Но я так вяло реагирую на его сообщение, что ставлю в тупик моего боевого соратника. Он старался, заполучил для меня важные новости, а я и ухом не повел. Я сажусь за свой стол, закуриваю, глубоко затягиваю с дымом. Очень возможно, что у меня вид человека, снедаемого смертной тоской. Повары не выдерживает. Что с тобой? Ты неважно себя чувствуешь? Лучше уж мне ему не отвечать, иначе я не удержусь и выскажу все, что камнем лежит у меня на душе, и в первую очередь неодолимое желание пойти к полковнику и заявить по всей форме, что я отказываюсь от этого проклятого дела, даже вполне трезво отдавая себе отчет, что этот демарш увенчается диким скандалом на все управление. Ты что-то говорил о каких-то новостях? Вспоминаю я как бы с усилием. Валяй, что же до моего здоровья, то я никогда еще не чувствовал себя так замечательно. А мне показалось, что, как ты меня и просил, я зашел в отдел борьбы со спекуляцией. У них действительно в производстве дело, по которому проходит некий Франциск Мигуриану. Может быть, тебя это уже не интересует, а? Повары, образец методичности и исполнительности, у него каждая минута на счету. А как это важно в нашем деле. Ему надо точно знать, интересует меня эта проблема или не интересует, чтобы зря не точить лясы. Еще бы, что ты узнал? Что к этому делу имеет отношение не Милуци Паскару, а его сын Тудоро Паскару. Что тебя еще интересует? Я наблюдаю за ним краем глаза сквозь табачный дым. Хорош гусь. Он что, по моему лицу не видит, что я сгораю от нетерпения? Валяй, валяй дальше. Тороплю я его. Речь идет о группе форцовщиков. Спекуляция иностранной валютой. Доллары, марки, вот-вот. Они орудуют у центральных гостиниц «Интерконтиненталь», «Лидо». Нащупаны их связи с контрабандистами по ту сторону границы. В чем именно замешан Тудоро Паскару? Пока не выяснено. Против него нет до сих пор улик. потому-то он пока и на свободе. А в чем подозревается? В чем? Ну, в том, что именно он у них самый главный. Брось. Ничего конкретного против него не обнаружено. Выхожу я из себя, будто только это обстоятельство и мешает мне распутать все узелки в деле о самоубийстве на улице Икоаней. Что значит «нет улик»? Но мое возмущение не находит отклика у Повары. Он тут же ставит меня на место, напомнив о нашем с ним телефонном разговоре. Ты о чем меня просил? Чтобы я узнал, не занимаются ли в соседнем отделе делом какого-то Франческо Мигуряну? И не замешан ли в нем твой Милуци Паскару? У меня и своих забот по горло.